на восемь. Была ты женщиной без крайних очертаний, тут без базара, что руч, что губы. И я мужчина хоть куда в рассвете самом, но не сложилось, простите, Люба. Люба, Любаша, теперь не наша. Проехал мимо речной трамвай. Люба, Любаша, от ласки вашей любой мужчина сойдет с ума. Мы попрощаемся с тобой легко и просто. Не надо ахов, не надо вздохов. Ты для меня была как будто в море остров, где я ночами гулял на ощупь. Бродил, ходил среди полей бескрайних, от восхищения съезжала крыша. Мечтал купаться в этом южном океане. Простите, Люба, увы, не вышло. Люба, Любаша, теперь не наша. Проехал мимо речной трамвай. Люба, Любаша, от ласки вашей любой мужчина сойдет с ума. Богатство ваше, Люба, вряд ли кто оценит. Таких немного на свете женщин. Благоухали вы всегда, как вкус сирени, на три квартала, никак не меньше. Да что теперь, махац, после драки цвела калина, да облетела. Простите, Люба, вы меня за Бога ради, я ваш навеки душой и телом. Люба, Любаша, теперь не наша. Проехал мимо речной трамвай. Люба, Любаша, от ласки вашей любой мужчина сойдет с ума. Люба, Любаша, теперь не наша. Проехал мимо речной трамвай. Люба, Любаша, от ласки вашей любой.